только нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом, воздушные рабочие войны. Туман, туман на прошлом, на былом, далеко, далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь. Далеко, далеко за туманами любовь. Долго нас небес там ждать, уже дальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Воздушные